Сонет 96. Одни тебя за пыл и молодость бронят, другие же за них тебя боготворят. И каждый ради них любуется тобою, скрывающий грехи свои под красотою. Как бриллиант в венце царицы молодой способен возбудить в сердцах восторг живой, так и грехи твои вид правды принимают и ложное считать за правду заставляют. Немало б обманул разбойник волк ягнят, когда б судьба дала ему ягненка взгляд. О, скольких увлекла б ты смертных на страдание, сумей лишь в ход пустить свое очарование. Ну что ж, когда тебя люблю так крепко я, что честь твоя близка мне так же, как своя.